Быстро одевшись, она решительно направилась к двери. Кто бы ни был тот или та, кто принес ей одежду и открыл дверь, это был друг, и он давал ей шанс. Надо его использовать. За дверью оказалась полная темнота, и Марианна вернулась за свечой, чтобы освещать себе путь. Она увидела, что находится в начале длинного коридора, и единственная дверь в конце его казалась запертой. Рука молодой женщины силой впилась в подсвечник, тогда как ее сердце пропустило один удар. Неужели ее решили обмануть надеждой, и все это представление имело целью привести ее беспомощную, еще более сломленную, чем раньше, к этой новой, глухо запертой двери? Однако, подойдя к ней, она увидела, что створка просто прикрыта. Она легко поддалась под дрожащей рукой, и Марианна вышла на решетчатую галерею, что-то вроде балкона, нависающего над узким двором. Изогнутые колонны соединяли балюстраду с потолком из толстых кедровых балок. Несмотря на необходимость поскорее покинуть этот дом, молодая женщина задержалась на галерее, вдыхая теплый ночной воздух, хотя он и приносил малоприятный запах тины и гнили. Но ведь она впервые за много дней оказалась снаружи, или почти снаружи, и могла созерцать большой кусок неба. И неважно, что по нему неслись грозовые тучи, и не было видно ни одной звезды, все-таки это небо, то есть чудесное явление свободы. Осторожно двинувшись вперед, Марианна нашла в конце галереи также легко открывшуюся под ее рукой дверь. И она оказалась в Китае. На стенах небольшого уютного салона принцессы с раскосыми глазами танцевали с гримасничающими макаками бешеную фарандолу вокруг черной лакированной ширмы и позолоченного столика, уставленного розовой и желтой фарфоровой посудой, над которыми люстра из Мурано испускала радужный свет. Это была действительно очень красивая комната, но все праздничное оформление резко контрастировало с вызывающей тревогу, царящей здесь тишиной. Марианна пересекла ее, не останавливаясь. За ней снова наступила темнота, темнота широкой галереи, с которой спускалась лестница, ведущая, вероятно, на первый этаж. Обутые в тонкую кожу, ноги Марианны не производили ни малейшего шума на поблескивающей мраморной мозаике, и она скользила, словно призрак, между бронзовыми рострами, которые возникали у стен, как туманные корабли, и каменными воинами со слепыми глазами. Повсюду на длинных серебристых рундуках модели каравелл раздували паруса под неподвижным ветром, а позолоченные галеры вздымали длинные весла перед погружением их в невидимое море. Также повсюду висели необычных форм знамена, на которых непрерывно появлялся исламский полумесяц. В обоих концах галереи, отраженные большими тусклыми зеркалами, громадные глобусы, неподвижные и бесполезные, мечтали о загорелых руках, которые некогда вращали их в бронзовых кольцах. Взволнованная, несмотря на все, при виде этого своеобразного некрополя былой воинской и торговой славы Венеции, Марианна шла вперед совсем медленно. Она приблизилась к лестнице, когда внезапно остановилась с бьющимся сердцем и насторожившись. Внизу кто-то шел с источником света, отблески которого передвигались по стенам галереи. Замерев на месте, она едва смела дышать. Кто может быть там? Маттео? Или кто-нибудь из мрачных тюремщиц? Боясь, что ее обнаружат, поднявшись сюда, она поискала глазами вокруг себя какое-нибудь укрытие, выбрала статую адмирала в плаще с широкими каменными складками и беззвучно скользнула за нее. Свет остановился. Его источник, безусловно, поставили, ибо шаги слышались, но удаляясь. Марианна только вздохнула свободней, как внезапно кровь ее замерла. Снизу послышался стон. Затем глухой крик, полный отчаяния и ужаса. И сейчас же эхом отдался двойной топот ног. Кто-то убегал от кого-то. Какая-то мебель, очевидно, уставленная посудой, упала с невероятным грохотом. Хлопнула дверь. Преследуемый и преследующий стремительно удалялись. Новый крик, более слабый, донесся еще до Марианны, затем ужасный предсмертный хрип. Где-то в доме или в саду кто-то умирал. Наконец осталась только гнетущая тишина. Пытаясь усмирить биение сердца, такое неистовое, что ей казалось, будто оно наполняет тишину громом соборного колокола, Марианна покинула свое укрытие и сделала несколько шагов к лестнице, поскольку здесь был единственный возможный выход. Она достигла ее, но открывшаяся ее глазам картина заставила ее окаменеть. Большой зал, в который спускалась лестница, такой благородный, с картинами стиля Тьеполо, с большими коврами и строгой мебелью, показался ей полем боя. Рядом со стоявшим на длинном мраморном столе канделябром распростерлись обе черные служанки, ни имени, ни даже звука голосов которых она не знала. Одна возле опрокинутого кресла, другая прямо на столе. Обе убиты одним и тем же способом, безжалостно точным ударом в сердце. Но был еще и другой труп, загораживавший выход с лестницы. С обращенными в вечность глазами, широко раскрытыми и неподвижными, Маттео Дамиани с перерезанным горлом плавал в луже крови, медленно капавшей со ступенек. Он мертв. Непроизвольно пробормотала Марианна, и звук ее собственного голоса показался ей, идущим издалека. Его убили. Но кто это сделал? Ужас смешивался в ней с дикой радостью, почти болезненной из-за своей интенсивности, естественной радостью измученной пленницы, которая внезапно наткнулась на труп своего палача. Загадочная рука одним ударом отомстила за убийство князя Сант-Анна и бесконечные страдания, перенесенные Марианной. Однако инстинкт самосохранения вновь овладел беглянкой. Радоваться будет время позже, когда она окончательно избавится от этого кошмара, если избавится, потому что здесь было только три тела. А где же Истар? Не черная ли колдунья зарезала своего господина? Конечно, она вполне способна это сделать, но в таком случае зачем ей понадобилось убивать своих соплеменниц, которых она называла сестрами? И затем только что был слышен крик, шум преследования, наконец, этот хрип. Могла ли его испустить Истар? И если это была она, кто же тогда убийца? Попав в этот проклятый дворец, Марианна совершенно не знала тех, кто его населял, за исключением Маттео, трех негритянок и жирного Джузеппе. Но тот не обладал достаточной силой, чтобы убить такого, как Дамиани, а тем более Истар. Все-таки могли быть и другие слуги, и вполне возможно, что один из них решился отомстить за что-то. Внезапно сообразив, что убийца может вернуться, и для него не будет разницы между нею и его жертвами, Марианна ощутила парализующий ужас. Ей нельзя больше оставаться здесь. Надо избавиться от этого ада, спуститься по ступенькам, хотя нижние и залиты кровью, и пройти рядом с трупом в мокром от крови золотом одеянии, с ужасной раной и широко раскрытыми глазами. Вся дрожа, прижимаясь спиной к мраморным перилам, она медленно спускалась к алой луже, которая, застывая, принимала отвратительный блеск. Чтобы уберечь платье, она подобрала его одной рукой, но избавить туфли от пятен не удалось. Спускаясь, она не могла оторвать взгляда от тела Маттео, своеобразный гипноз, которому подвержены чувствительные натуры, если они сразу не теряют сознание. Уже внизу она разобрала, из чего состоит странная металлическая груда, лежавшая на груди мертвеца. Цепи и наручники. Они были старые, сильно заржавевшие и, видимо, положены туда умышленно. Однако она не стала тратить время на разглядывание этой новой тайны. Когда ее ноги коснулись плиток пола, Марианну охватила настоящая паника, и она побежала через зал, даже не стараясь приглушить шум своих шагов, настолько пришпоривал ее страх. Она ринулась к полуоткрытой двери, не думая, что убийца может ждать ее за ней, и оказалась в вестибюле. К ее счастью, там никого не было. Только горели фонари с галер, память о которых сохранилась у нее. Выходящая в сад дверь тоже была открыта. Не снижая скорости, Марианна поспешила туда, с риском сломать шею, скатилась по лестнице, уходившей в темноту сада, торопясь достичь двери у канала, за которой поблескивала черная вода. Свобода! Свобода была там, совсем рядом, рукой подать. Она хотела обогнуть смутные очертания колодца, различимые благодаря тому, что глаза стали привыкать к темноте, как вдруг споткнулась и растянулась во весь рост на чем-то мягком и теплом. На этот раз она едва не закричала, так как упала на человеческое тело. Под руками она ощутила влажную шелковистую материю, а по экзотическому аромату, который смешивался с тошнотворным запахом крови, узнала Истар. Значит, это она только что хрипела в агонии. Таинственный убийца пощадил ее не больше, чем ее сестер. Удержав нервный всхлип, Марианна хотела встать, но внезапно ощутила, как шевельнулось тело, издавшее слабый стон. Умирающая пробормотала что-то непонятное Марианне, и она инстинктивно нагнулась, чтобы лучше слышать, и даже нашла и приподняла ее голову. В темноте негритянка нащупала поддерживающие ее голову руки, но Марианна не испытала страх. От необычайной силы этой умирающей женщины ничего не осталось, только раздался шепот. — Господин, прости! О, прости! Голова бессильно откинулась назад. Сомнений в смерти Истар уже не было. Марианна отпустила ее и сейчас же встала, собираясь броситься к выходу, но замерла на месте. В проеме двери на набережной возникли два силуэта, несомненно военных, сопровождаемые другими, гораздо менее определенными. «Уверяю вас, господин офицер, что я слышала крики, ужасные крики», — сказал женский голос, — «и дверь открыта. Разве это нормально?» И посмотрите вверх. Дверь на галерею тоже открыта. Впрочем, я всегда говорила, что здесь происходят странные вещи. Если бы меня послушали... — Ладно, тише, — оборвал ее грубый голос. — Мы осмотрим этот дом снизу доверху. Если ничего не найдем, мы извинимся, вот и все. Но вам, милая дама, вам изрядно нагорит и нас в заблуждение. Я уверена, что нет, господин офицер. Вы, может быть, поблагодарите меня. Я всегда говорила, что это дом дьявола. Это мы увидим. Эй, вы, свет сюда! Медленно, затаив дыхание и пригнувшись, Марианна попятилась в глубину тянувшегося вдоль канала сада. Инстинкт подсказывал ей, что надо бежать от этих солдат и людей, возможно, благонадежных, но, безусловно, слишком любопытных. Она прекрасно поняла, в каком она окажется положении, если ее найдут здесь, единственную живую среди четырех трупов. Она поняла также, что нелегко будет поверить объяснениям, которые она сможет дать относительно ее похождений ужасных, но неправдоподобных. Возможно, ее примут за сумасшедшую и куда-нибудь запрут, но в любом случае ей не избежать полиции и бесконечных допросов. Приобретенный когда-то опыт после дуэли с Франсисом Кранмером показал ей, с какой легкостью истина может менять форму и окраску в зависимости от характера и чувств каждого. Ее платье, руки и туфли испачканы кровью. Ее свободно могут обвинить в четырехкратном убийстве. Что будет тогда с ее встречей с Езоном? Имя возлюбленного совершенно естественно возникло в ее сознании без сожаления и страха, и это удивило ее. Впервые после пробуждения от долгого кошмара ей пришло на память свидание в Венеции. Когда Дамиани осквернил ее, она испытала такое ужасное отвращение к себе, к своему телу, что только смерть, казалось, могла утешить ее. Но эта неожиданная свобода вернула ей не только человеческое достоинство, но и страстное желание жить и бороться. Теперь она снова помнила о том, что где-то в мире существует корабль и моряк, в котором воплотились все ее надежды, и что этого моряка и корабль она снова хочет увидеть, каким бы это ни привело последствиям. К несчастью, в этом проклятом доме из-за наркотиков и отчаяния она совершенно потеряла счет времени. Назначенный день встречи мог уже пройти, а может быть, до него еще несколько дней, кто знает. Чтобы установить истину, прежде всего надо выйти отсюда. Увы, это было нелегко. Не решаясь что-нибудь предпринять немедленно, Марианна притаилась среди кустов жасмина, обдумывая, как покинуть этот сад, который благоухал апельсинами и жимолостью, но, защищенный стенами, вероятно, без щелей, представлял собою западню, и можно было не сомневаться, что эту западню в ближайшее время тщательно обследуют. Около дворца плясали в ночи огни фонарей. Несколько человек, показавшихся ей целой толпой, прошли за двумя солдатами во двор. Из своего укрытия Марианна видела, как они склонились над телом Истар, и услышала их испуганные возгласы. Затем один из солдат поднялся по лестнице и исчез внутри дома с эскортом любопытных, обрадованных, представившейся возможностью посетить это патрицианское жилище и, может быть, что-нибудь стащить. В это же время Марианна решила, что ей невозможно оставаться здесь дольше, если она не хочет быть обнаруженной. Так что она покинула свое ненадежное убежище и сделала несколько шагов вглубь сада, в надежде найти стену, а там и какой-нибудь выход. Темно было, хоть глаз выколи. Переплетенные верхушки деревьев образовали плотный лиственный свод, под которым мрак казался еще гуще. Протянутыми вперед, как у слепой, руками, Марианна коснулась, наконец, теплых кирпичных стен и на ощупь двинулась вдоль, решив обойти так весь сад. И если не найдется выход, влезть на дерево, чтобы ожидать, когда дорога будет свободна. Так она сделала около 30 шагов. Затем стена изогнулась. Еще несколько шагов, и кирпичи уступили место пустоте и железным завиткам. К тому же, все более и более привыкая к темноте, она смогла различить, что находится перед небольшой кованой решеткой, светлым пятном, выделявшейся среди мрака. За ней, вопреки ее опасениям, не было канала, а виднелась улочка, едва освещенная висевшим вдали фонарем. Наконец-то желанный выход. Увы, Марианна не могла им воспользоваться. Решетка была прочная и заперта цепью с большим замком. Открыть его не представлялось возможным. Но, чувствуя, как вливается в ее легкий воздух свободы, она отказалась признать свое поражение. Тем более, что со стороны дома послышался приближающийся шум. Отступив немного назад, она взглядом прикинула высоту стены над решеткой, и этот осмотр удовлетворил ее, потому что если решетку нельзя открыть, составлявшие ее завитки позволяли взобраться по ним. Что касается ригеля вверху, он не превышал 1,5 футов и мог быть легко преодолен. Кирпичная кладка, достаточно старая, имела много трещин и щелей, за которые можно уцепиться. Шум становился явственным. Шаги, голоса. Свет блеснул под деревьями у входа в сад. Но для Марианны не могло быть и речи перебраться через стену, затянутый в длинное платье из плотной ткани. Несмотря на спешку и страх, она потратила время на то, чтобы снять платье и бросить его наружу. Затем, оставшись в одной сорочке и батистовых панталонах, она бросилась на штурм преграды. Как она и предполагала, влезть по решетке оказалось довольно легко. В этом ей, кстати, повезло, ибо ее мускулы, ослабевшие после долгого заточения и бездеятельности, не потеряли значительную часть их гибкости и силы. Когда Марианна выбралась наверх стены, она взмокла, как мышь, и едва дышала. У нее закружилась голова, и ей пришлось посидеть на гребне, дав сердцу возможность успокоиться. Она никогда бы не поверила, что сможет ослабеть до такой степени. Все ее тело дрожало, и появилось неприятное ощущение, что нервы вот-вот не выдержат. Тем не менее, спускаться надо. Закрыв глаза, Марианна вцепилась в стену, осторожно опустила вниз ноги, ощупывая стену в поисках опоры, уперлась одной ногой, потом другой, переставила руки, хотела спуститься еще немного, но силы внезапно покинули ее. Руки соскользнули, сдирая кожу, и она упала. К счастью, было уже невысоко, и она попала как раз на свое платье. Плотное сукно смягчило падение. Она почти тотчас поднялась, потерла ушибленную спину и быстро осмотрелась вокруг. Как она и думала, это оказалась небольшая улочка, продолжавшаяся с обеих сторон двускатными мостами. В одном ее конце, слева, виднелся слабый свет, но она была совершенно пуста. Не отходя от стены, Марианна торопливо оделась и на мгновение заколебалась. В этот момент издалека послышался гром и задул ветер, поднимая пыль и теребя распущенные волосы молодой женщины. Это возбудило ее. Закрыв глаза, она раскинула руки навстречу ветру, напоенному больше пылью, чем запахом моря, но тем не менее казавшемуся ей опьяняющим. Она была свободна, наконец свободна, ценой четырехкратного убийства, совершенного неизвестным, а лежавшей среди старомодной роскоши захваченного ими дворца, не заслуживали сожаления. В глазах убежавшей пленницы это был приговор самого Бога. Немного поколебавшись, она приняла решение и легким шагом направилась влево, в сторону поблескивавшего совсем внизу желтого огонька. И тотчас редкие крупные капли застучали по земле. В Венецию пришла гроза.